Обычно меня мало интересует чужая почта. Строго говоря, меня и собственная почта не особенно интересует. По большей части я получаю или рекламу, или счета. Но даже когда приходят письма, это или семейные новости от моей невестки, размноженные на ксероксе для всего клана, или, в лучшем случае, редкое письмо от какого-нибудь приятеля-горнолаза, которое выглядит как статья, адресованная в альпинистский журнал для полуграмотных. Читать что-то в таком же духе, только написанное кому-нибудь другому? Нет уж, увольте. Однако невостребованная почта отеля «Стар» в Катманду всегда чем-то меня притягивала. Скрываясь от пыли и уличного шума, я по несколько раз в день проходил через залитый солнцем мощеный двор отеля, входил в холл, брал ключ у одного из сонных дежурных индусов, все они, кстати, неплохие парни, и поднимался по неровным ступеням к своей комнате. Как раз там, у подножья лестницы, висел на стене большой деревянный ящик с ячейками, буквально забитый корреспонденцией. Писем и открыток там было штук 200, не меньше. Толстые пакеты, голубые авиаконверты, затрепанные открытки откуда-нибудь из Таиланда или Перу. Обычные конверты, исписанные сложными адресами и заляпанные фиолетовыми штемпелями, все перегнувшиеся через рейки, что удерживали их в ячейках, и серые от пыли. Свисевший над ящиком тканевой репродукции печально взирал на это запустение Ганеша. И взгляд его слоновьих глаз был столь печален, словно он действительно переживал за всех тех отправителей, чьи письма так и не найдут своих адресатов. Невостребованная почта. Это слишком нейтральная формулировка. Через какое-то время меня все-таки допекло. Как говорится, разобрало любопытство. Мимо этого ящика я проходил раз по 10 в день, и там никогда ничего не менялось. Никто письма не брал и новых не добавляли. Сколько сил потрачено впустую. Давным-давно эти люди, чьи имена значатся в адресах, собрались и поехали в Непал, а дома кто-то из их родных, друзей или любимых не поленился и написал письмо. По мне, так это совершенно героический труд. Такое же веселое занятие, как долбить кирпичом себе по ноге. «Дорогой Джордж Фредерикс», — восклицали авторы письма. «Где ты? Как ты? У твоей невестки родился ребенок, а у меня скоро снова начнутся занятия. Когда ты вернешься домой?» И подпись: «Верный друг, всегда о тебе помнящий». Но Джордж уже отправился в Гималаи или поселился в другом отеле, так и не заглянув в Стар, или отбыл в Таиланд, Перу или еще куда. Честное стремление связаться с ним ни к чему не привело. Как-то раз я вернулся в отель слегка под газом и заметил это письмо Джорджу Фредериксу. Просто перебирал их, разумеется, из любопытства. «Меня тоже зовут Джордж, правда, Джордж Фергюсон». Так вот, это письмо Джорджу было самым толстым из всех, что там лежали. Пыльное и навеки перегнувшееся через рейку. Джордж Фредерикс, отель «Стар», район Тамель, Катманду, Непал. И три непальские марки на конверте. Король, Пикчо-Ойю и опять король. Дата на штемпеле, как всегда, неразличима. Медленно. Нехотя я запихнул конверт обратно в ячейку. Попытался удовлетворить свое любопытство, прочитав открытку из Коа Самуи. «Привет. Надеюсь, ты меня помнишь. В декабре, когда кончились деньги, мне пришлось уехать. Вернусь на следующий год. Передавай от меня привет Францу и Вадиму Бадуру. Мишель». «Нет, не то». Я сунул открытку на место и ступил на лестницу. «Открытки все одинаковы. Надеюсь, ты меня помнишь». Ну вот-вот. Зато письмо Джорджу, наверное, с полдюйма толщиной. Может быть, 6 или 8 унций. Целая эпопея, ей-богу. И, очевидно, письмо было написано в Непале, что меня, естественно, еще больше заинтересовало. Но дело в том, что я провел здесь почти весь прошлый год. Лазал по горам, водил туристические группы, просто торчал. И весь остальной мир уже начал терять для меня реальные очертания. В эти дни к International Herald Tribune я относился примерно так же, как в свое время к National Enquirer. И как они все это придумывают? Думал порой я, проглядывая трибьюн у книжного магазина в Томеле и читая о каких-то войнах, невероятных встречах на высшем уровне и диких выходках террористов. Но эпопея, написанная в Непале, это совсем другое дело. Это что-то настоящее. Да еще и адресовано письмо Джорджу Ф. Вдруг кто-то просто неправильно написал фамилию. Короче, я его взял. Моя комната, одна из самых лучших во всем Томеле, располагалась на 4-м этаже отеля. Восточная сторона с видом на засиженные летучими мышами деревья Королевского дворца, а внизу — лабиринт магазинов и лавочек Томеля. Среди зданий росло множество вечно зеленых деревьев, и с высоты 4-го этажа мне порой казалось, что весь город принадлежит деревьям. Вдали можно было разглядеть зеленые холмы, скрывающие долину Катманду, а по утрам, пока еще нет облаков, я мог увидеть даже белые пики гималайских вершин на севере. Обстановка в комнате — самое, что ни на есть, простая. Кровать, стул, голая лампочка под потолком. Хотя, что еще человеку на самом деле нужно? Кровать, правда, вся состояла из сплошных бугров, но я клал сверху поролоновую подстилку из альпинистской скатки, и получалось вполне сносно. Кроме того, у меня была своя уборная и душевая. Верно, унитаз там был без стульчика, да еще и подтекал, но... Поскольку вода в душе лилась прямо на пол, получалось так на так. Душ состоял из двух частей. Кран на уровне пояса и, собственно, душ под самым потолком. Причем последний не работал, и чтобы вымыться, мне приходилось садиться на пол под краном. Но это все нормально, даже отлично, потому что душ был горячий. Нагреватель находился там же, над унитазом, и вода получалась такой горячей, что, принимая душ, я всегда включал и холодную воду тоже. А такая возможность превращала мою душевую в одну из самых лучших душевых во всем Томеле. Короче, эта комната с душевой служила мне личной крепостью почти целый месяц, пока я ждал, когда закончится сезон дождей, и Mountain Adventure Incorporated пришлет мне новую группу туристов. Я вошел с украденным письмом в комнату, отпихнул в сторону спальный мешок, пробрался через завал из одежды, горного снаряжения, консервов, книг и газет, затем смахнул кучу барахла со стула и, расчистив место, перетащил стул поближе к окну. Наконец уселся и попытался вскрыть конверт, не разрывая его. Ничего не вышло. Конверт был явно не непальского производства. И на клапане оказался настоящий клей. Я старался как мог, но в ЦРУ за такую работу точно не похвалили бы. Вот оно, письмо. 8 листов линованной бумаги, сложенных втрое, как большинство писем, и перегнутых еще раз из-за рейки. Исписаны с обеих сторон. Почерк мелкий и невротически ровный. Читалось письмо так же легко, как книга в мягкой обложке. На первой странице стояла дата. 2 июня 1985 год. Выходит, мои догадки ничего не стоили, однако я готов был поклясться, что конверту уже 5 лет. Такая вот в Катманду пыль. Одно предложение почти в самом начале письма было жирно подчеркнуто. Только ни в коем случае никому об этом не рассказывай. Хо-хо! Хорошенькое начало. Я даже выглянул зачем-то в окно. Письмо, скрывающее тайну. Отлично. Я накренил стул назад, разгладил страницы и начал читать. Второе июня 1985 года. Дорогой Фредс, я знаю, что получить от меня хотя бы открытку — само по себе чудо, не говоря уже о таком письме, каким похоже будет это. Однако со мной случилось нечто совершенно удивительное, и ты единственный мой друг, которому я могу довериться, не сомневаясь, что все останется в тайне. Только ни в коем случае никому об этом не рассказывай. Ладно, я уверен, что ты ничего не разболтаешь. Еще в те годы, когда мы жили в студенческом общежитии, я мог смело рассказать тебе все, что угодно, и ни о чем не беспокоиться. Я рад, что у меня есть такой друг. Мне действительно необходимо рассказать кому-нибудь о том, что со мной произошло. Иначе я просто рехнусь. Не знаю, помнишь ли ты или нет, но я получил степень магистра зоологии в Калифорнийском университете в Дэвисе, а после потратил бог знает сколько лет, добиваясь степени доктора физиологии, хотя потом мне все это осточертело, и я ушел. Ушел, не собираясь иметь с этой наукой ничего общего. Однако прошлой осенью я получил письмо от друга, Сары Хорнсби. Мы в свое время делили с ней один кабинет на двоих. Она готовилась к зооботанической экспедиции в Гималаи по типу Кронинской, когда сразу большое число специалистов ставит лагерь у верхней границы произрастания лесов и как можно дальше от исхоженных мест. Они хотели пригласить меня с тем, чтобы использовать мой богатый непальский опыт. Имеется в виду, что я был нужен им как сердак, и моя ученая степень никакой роли тут не играла. Меня это вполне устраивало. Я согласился и набросился на бюрократические дебри Катманду. Иммиграционное бюро, Министерство туризма, лесов и парков, Королевская непальская авиационная компания. Короче, весь этот кошмар явно созданный кем-то, кто начитался Кафки сверх всякой меры. Но в конце концов формальности были улажены, и в начале весны я, четверо зоологов-бихевиористов и трое ботаников вылетели на север, прихватив с собой тонну припасов. На аэродроме нас встретили 22 местных носильщика и настоящий сердак, после чего мы отправились в горы. Я не хочу сообщать в письме, куда именно мы пошли. Тебе я не сомневаюсь, но слишком опасно доверять этой бумаге. Мы были почти у вершины одного из водоразделов, недалеко от Гималайского хребта и границы с Тибетом. Ты сам знаешь, как эти долины выглядят. Притоки поднимаются все выше и выше, а в конце — последняя серия узких, скорее похожих на каньоны долин, уходящих к самым высоким пикам, словно растопыренные пальцы. Там, где мы разбили лагерь, как раз сходились три такие тупиковые долины, и участники экспедиции могли двигаться вверх и вниз по течению в зависимости от своих задач. К лагерю вела тропа, и через ближайшую реку был перекинут мост, зато в верховьях трех других долин нога человека, похоже, еще не ступала, и добираться туда через глухие заросли было непросто. Однако нашим ученым нужны были именно такие заповедные места. Когда мы разбили лагерь, носильщики ушли, и нас осталось всего 8. Сара Хорнсби занимается орнитологией. Она, кстати, неплохо разбирается в своем деле, и какое-то время я ей помогал. Однако с ней вместе поехал ее приятель, специалист по маммологии. Нет-нет, это не то, что ты думаешь. По имени Фил Адракян. И он мне с самого начала не особенно понравился. Руководитель экспедиции, этакий мистер-бихевиорист. Млекопитающих, надо заметить, в тех местах отыскать не так-то легко. Еще с нами была Валери Бадж, энтомолог, и уж она-то, как ты понимаешь, никаких проблем с объектами изучения не испытывала. Кстати, она эксперт еще в одном занятном деле. Четвертый. Армаат Рэй — герпетолог, но ближе к концу он в основном помогал Филу с подготовкой наблюдательных пунктов. Ботаников звали Китти, Доминик и Джон. Эти трое работали, как правило, сами по себе, в большой палатке, заполненной образцами растений. Итак, лагерная жизнь в зоологической экспедиции. Я полагаю, ты такого еще не испытывал. Могу сказать, что по сравнению с альпинистской экспедицией это гораздо скучнее. Первые недели две я пробивал маршруты к трем верхним долинам, потом помогал Саре, и все это время развлекался тем, что наблюдал за участниками, так сказать, бихевиорист над бихевиористами. Поскольку я в свое время тоже изучал биологию и решил, что она того не стоит, меня очень занимал вопрос, почему же другие так увлечены до сих пор этой наукой? Гоняться за животными, выслеживать, затем объяснять каждую замеченную мелочь, а затем спорить с кем-нибудь до хрипоты об этих объяснениях. И все ради научной карьеры? Уму непостижимо. Как-то раз, когда мы искали в Средней долине пчелиные гнезда, я заговорил на эту тему с Сарой. Сказал, что у меня разработана целая классификационная схема. Она рассмеялась. «Таксономия. Это въелось у тебя в плоть и кровь». Но однако попросила рассказать. «Прежде всего, — сказал я, — есть люди, искренне увлеченные и буквально очарованные животным миром. Она сама из таких. Когда она следит за полетом птиц, у нее на лице бывает какое-то особое выражение, словно она стала свидетелем чуда». Сару мое наблюдение не особенно обрадовало. Ученый, мол, должен быть беспристрастен, но она согласилась, что такая категория людей действительно существует. «Затем, — сказал я, — есть следопыты. Эти люди обожают ползать по кустам, выслеживать животных, как малые дети, увлеченные игрой. Есть еще третий тип — теоретики. Потому что, не забывай, наука о поведении животных — это очень респектабельная академическая дисциплина. Она должна иметь какое-то оправдание своего существования на интеллектуальном уровне. Не можем же мы просто прийти в ученый совет и заявить: «Многоуважаемые коллеги, мы этим занимаемся, потому что нам нравится смотреть, как летают птицы, и мы очень любим ползать по кустам». «Как-то у тебя все цинично выходит, Натан», — сказала Сара. «А ведь циники — это всего лишь разочаровавшиеся идеалисты. Я очень хорошо помню, каким идеалистом ты был в прежние годы». «Я знаю, Фред, что ты с ней согласишься. Натан Хау — идеалист. Может быть, так оно и есть. И то же самое я сказал ей». «Может быть. Но отношения, царившие в биологическом отделении... Боже, меня от всего этого просто тошнило. Наши теоретики готовы были перерезать друг друга, защищая свои излюбленные теории, и при этом изо всех сил старались, чтобы это выглядело научно, хотя науки тут и в помине нет». Сара покачала головой. «Ты все-таки слишком большой идеалист, Натан. Тебе нужно, чтобы кругом было совершенство, но в жизни далеко не все так просто. Если ты хочешь изучать животный мир, надо уметь идти на компромиссы. А что касается твоей классификации, то лучше напиши о ней социологическое обозрение. Только помни, что это всего лишь теория. Если ты забудешь об этом, то сам окажешься в плену своих рассуждений». Определенный резон в ее словах был. Но тут мы заметили пчел, и, проследив, куда они полетели, последовали за ними по берегу реки. На этом разговор и закончился. Однако позже, когда мы случалось сидели по вечерам в палатке, и Валерия объясняла нам, насколько человеческое общество напоминает поведение муравьев, или когда приятель Сары, Надракян, пребывая в расстроенных чувствах от того, что ему не удалось найти объект для наблюдений, пускался в долгие и сложные рассуждения. Словно он второй по значимости теоретик после Роберта Триверса, я нередко ловил на себе взгляд Сары. Она улыбалась, и я знал, что тоже заставил ее кое о чем задуматься. Говорил Адракян много и умно, хотя на самом деле он, на мой взгляд, ничего особенного из себя не представлял. Сложить все его публикации вместе, так, я думаю, никто бы не надорвался. Я никак не мог понять, что в нем нашла Сара. Как-то раз, вскоре после того случая, мы с Сарой вернулись в Среднюю долину, чтобы снова выслеживать пчел. Утро было совсем безоблачное. Короче, классический гималайский поход в горы. Сначала переходишь мост, затем пробираешься по валунам вдоль русла реки от одной заводи к другой, потом наверх через влажный лес и кустарник, по лужайкам, заросшим кочковатым мхом. Затем еще выше, через край нижней долины, и оказываешься в следующей, на там чистый, пронизанный солнцем рододендроновый лес. На ветвях пылали цветы рододендрона, и от всего этого, от буйства розовых цветов, от длинных полос света, проникающих сквозь листву и падающих на грубую черную кору, оранжевые лишайники, ярко-зеленые папоротники, казалось, что движешься сквозь волшебный сон. А в 3000 футах над нами белоснежное полукольцо вознесшихся в небо пиков. Впрочем, что я тебе рассказываю о Гималаях? Мы уселись на освещенный солнцем камень, достали бинокли и принялись наблюдать за птицами. Еще выше, в следующей долине, прыгали на снегу горалы. Над пиками кружили бородачи, вокруг мельтешили вьюрки. И тут я заметил желтый всполох чуть больше калибри размером. На качающейся ветке перед скалой с гнездом сидела птичка Славка. Вот она метнулась вниз, к упавшему кусочку воска. Тюк-тюк-тюк. И нет воска. Медовая Славка. Я подтолкнул Сару локтем и указал в ту сторону, но она ее уже заметила. Долгое время мы сидели неподвижно и наблюдали. Когда шустрая желтая Славка скрылась из вида, Сара наконец шевельнулась, потом сделала глубокий вздох, наклонилась и, обняв одной рукой, чмокнула меня в щеку. «Спасибо, что ты меня сюда привел, Натан». Я себя почувствовал немного неловко. Приятель ее, сам понимаешь. Хоть он ее не стоил, но... Кроме того, я по-прежнему помнил то время, когда мы работали в одном кабинете. Как-то вечером она пришла очень расстроенная. Ее тогдашний приятель заявил, что уходит к другой. Ну и слово за слово. Короче, я не хочу об этом рассказывать, но мы были очень хорошими друзьями. И какие-то чувства во мне еще остались. Для меня это был не просто короткий дружеский поцелуй, если ты понимаешь, о чем я. Ну и, конечно, я сразу засмущался и все такое, как это обычно со мной случается. Место было найдено очень удачное, и мы возвращались к Медовой скале еще целую неделю. Это время я до сих пор вспоминаю с удовольствием. Затем Сара решила продолжить начатое было изучение горалов, и я неоднократно ходил к Медовой скале один. Как раз в такой день все и произошло. Славки не появлялись, и я двинулся еще выше по течению, надеясь найти исток. Со стороны нижней долины наползали облака, и, похоже, собирался дождь, но наверху было пока солнечно. Исток я все-таки нашел, питаемое ключами озерцо у подножья дюлювиального склона. Долго стоял, глядя, как вода начинает свой путь в большой мир. Одно из тех тихих гималайских мгновений, когда кажется, что весь мир превратился в огромную часовню. Затем мое внимание привлекло какое-то движение в тени под двумя кривыми дубами на другой стороне озерца. Я замер, хотя все равно оставался на виду. А оттуда, из-под ствола дуба, из тени, казавшейся еще более глубокой от яркого солнечного света, за мной следили глаза. Примерно на моем уровне от земли. Сначала я подумал, что там медведь, и принялся мысленно оценивать деревья, росшие у меня за спиной на предмет, куда бы лучше взобраться. Но тут существо шевельнулось, вернее, оно моргнуло. Я сразу заметил белки вокруг зрачков. Житель какой-нибудь из окрестных деревень, вышедший на охоту? Едва ли. Сердце у меня начало колотиться, и от волнения я невольно сглотнул. Неужели там, в тени, действительно какое-то лицо? Бородатое лицо. Разумеется, я догадался, кто это может быть. Йети, неуловимый житель снегов. Снежный человек, черт побери. Наверное, никогда в жизни у меня так сильно не билось сердце. Что делать? Белки глаз. У шимпанзе веки тоже белые. Когда они видны, это угрожающий сигнал. Если смотреть шимпанзе прямо в глаза, то можно спровоцировать нападение. Испугавшись, что существо придерживается таких же правил поведения, я наклонил голову и продолжил наблюдать за ним из-под лобья. И клянусь, оно тоже мне кивнуло. Потом снова моргнуло, но глаза больше не появились. Бородатое лицо и силуэт внизу исчезли. Я, наконец, вздохнул полной грудью, прислушиваясь к малейшим звукам, но кроме журчания воды так ничего и не услышал. Спустя минуты две я перебрался через ручей и осмотрел землю под дубом. Там все заросло мхом, и кое-где было видно, что стоял кто-то, по крайней мере, такого же веса, как я. Но никаких ясных следов, разумеется, не осталось. Вокруг тоже лишь едва заметные вмятины. В лагерь я вернулся совершенно ошалевший, дорогу едва замечал и вздрагивал при каждом шорохе. Можешь себе представить, как я себя чувствовал, увидеть такое. В тот же самый вечер, пока я тихо ел ужин и старался ничем не выдать, что со мной произошло нечто необычайное, разговор неожиданно свернул на Йетти. Я чуть вилку не выронил. Разговор завел Адракян. Он был здорово расстроен, потому что, несмотря на множество следов в окрестностях, ему удалось увидеть лишь несколько белок и раза два обезьян, да и то издали. Разумеется, если бы он почаще проводил ночи на наблюдательных пунктах, ему везло бы гораздо больше. Но так или иначе, ему очень хотелось чем-нибудь выделиться, оказаться в центре внимания, занять сцену и играть роль эксперта. «А между прочим, и йети обитают как раз в таких вот высокогорных долинах», — заявил он обыденным тоном. Именно в этот момент я чуть не уронил вилку. «Их существование почти доказано», — добавил Адракян, неприятно улыбаясь. «Ну что ты такое говоришь, Фил?» — упрекнула его Сара. Она нередко делала это в последнее время, что меня совсем не огорчало. «Нет, в самом деле...» И он пустился в длинную речь, предмет которой и так всем был известен. Следы на снегу, что сфотографировал Эрик Шиптон, свидетельство Джорджа Скалера, отпечатки ног, найденные экспедицией Кронина и другие показания очевидцев. «Здесь вокруг тысячи квадратных миль непроходимых горных лесов, о чем мы узнали теперь из собственного опыта». Меня, разумеется, убеждать было не нужно. Да и все остальные с готовностью поддержали эту гипотезу. «Вот было бы здорово, если бы мы обнаружили Йетти», — сказала Валери. «И сфотографировали бы». «Или нашли тело», — добавил Джон. «Видимо, ботаникам гораздо привычнее, когда объект изучения не передвигается». Фил медленно кивнул. «Или поймали бы его живьем». «Мы стали бы знамениты», — закончила Валери. «Теоретики, что с них возьмешь? Я просто не мог смолчать. Если мы когда-нибудь найдем доказательства существования Йетти, нашим долгом будет уничтожить их как можно скорее и забыть об этом», — сказал я, может быть, немного возбужденно. Все уставились на меня. «Ради чего это?» — спросила Валери. «Ради Йетти, разумеется», — холодно ответил я. «Как биологи-бихевиористы, вы, я так полагаю, прежде всего должны заботиться о благополучии изучаемых животных, верно? И о благополучии экосферы, где они обитают. Однако, если существование Йетти подтвердится, и для Йетти, и для экосферы это обернется катастрофой. Начнется настоящее паломничество в эти места. Экспедиции, туристы, браконьеры. Йетти в зоопарках, в клетках для приматов. Йетти в лабораториях под скальпелями исследователей. Йетти, вернее, их чучело, в музеях. Разговор здорово меня задел. Я хочу задать вопрос, в чем для нас заключается ценность снежного человека?» Они уставились, не понимая. «Ценность заключается в самом факте, что Йетти — это загадка, что они за гранью науки, они часть дикой природы, к которой мы не можем прикоснуться». «Я могу понять, что имеет в виду Натан», — заметила Сара в наступившем молчании и так посмотрела на меня, что я тут же потерял мысль. Ее поддержка, оказалась, значила для меня гораздо больше, чем я думал. Остальные только начали качать головами. «Красивый сантимент», — сказала Валери. «Но на самом деле изучение вряд ли повлияет на кого-нибудь из них. Зато представь себе, как продвинутся наши познания эволюции приматов». «Если бы мы нашли Йетти, это стало бы огромным вкладом в науку», — добавил Фил, бросив на Сару обиженный взгляд. Он действительно верил в то, что говорил. Искренне верил. «Надо думать, находка не повредила бы и нашим перспективам на финансовую поддержку исследований», — вставил Армаат. «И это тоже», — признал Фил. «Но самое главное, мы должны служить истине. Если мы найдем Йетти, мы просто обязаны будем объявить о своем успехе, потому что это правда, независимо от наших мыслей и чувств. В любом другом случае начинается сокрытие фактов, фальсификация данных и тому подобное». «Ты идеалист», — заявил мне Фил спустя некоторое время. «Нельзя заниматься зоологией, по-настоящему не потревожив в какой-то степени объект изучения». «Может быть, именно поэтому я и оставил науку», — сказал я, но дальше решил не продолжать. Как я мог ему объяснить, что он просто коррумпирован жесткими условиями занятости в этой области до такой степени, что готов на все, только бы создать себе репутацию? Разговор наверняка закончился бы некрасиво. Ему это невозможно было объяснить. Сара, похоже, тоже на меня обиделась. Так что я лишь вздохнул и спросил, а каково при этом объекту изучения? Его просто усыпят, исследуют, а потом вернут в привычную среду обитания, негодующе ответила Валери. Может быть, оставят одного в неволе, где ему будет гораздо лучше, чем на свободе. Полный маразм. Даже ботаникам это заявление пришлось не по душе. «Будем надеяться, что мы никогда его не найдем», — сказала, нахмурясь, Сара. «Тогда и проблем никаких не будет». «Думаю, нам не о чем беспокоиться», — ехидно заметил Армаат. «Зверь, предположительно, ведет ночной образ жизни». Намекалось, естественно, на нежелание Фила дежурить по ночам на наблюдательных пунктах. «Именно поэтому я хочу установить наблюдательный пункт в Верхней долине», — отрезал Фил, которому надоели насмешки Армаата. «Натан, ты мне будешь нужен, чтобы устроить пункт». «И чтобы найти дорогу», — съязвил я. Остальные продолжали спорить. Сара стала на мою сторону. Во всяком случае, она поддержала мою точку зрения. А сам я отправился спать, навесь в тревожных размышлениях о той фигуре в тени, что видел днем. Фил проводил меня подозрительным взглядом. Утром он настоял на своем решении, и мы устроили маленький наблюдательный пункт в Верхней долине, к западу от того места, где я видел Йетти. Прячась на платформе в ветвях дуба, мы провели там несколько ночей подряд и видели много гималайских пятнистых оленей, а как раз на заре и нескольких обезьян. Казалось бы, Фил должен быть доволен. Но он день ото дня становился все мрачнее. Из его недовольного бормотания я уяснил, что он с самого начала мечтал найти снежного человека, что он и прибыл сюда в надежде на такое вот большое открытие. И однажды ночью это случилось. На небе висела луна в три четверти, и тонкие облака пропускали почти весь ее свет. Часа за два до рассвета я задремал, и Адракян толкнул меня локтем, затем молча указал на дальнюю сторону небольшой заводи. Там, в тени, двигалась еще какая-то тень. Полоска лунного света на воде, и вдруг на ее фоне появился вертикальный силуэт. Какое-то мгновение я очень четко видел голову, высокий, странной формы мохнатый череп. Существо очень походило на человека. Мне хотелось крикнуть, предупредить. Вместо этого я лишь повернулся на платформе, она чуть скрипнула, и фигура исчезла в ту же секунду. «Идиот!» — прошептал Фил. Судя по выражению его лица в лунном свете, он готов был убить меня. «Я иду за ним!» Фил спрыгнул с дерева и вытащил из кармана, как мне показалось, пистолет с усыпляющими ампулами. «Ты ничего не найдешь в этой темноте!» — прошептал я, но он уже скрылся. Я слез с ветки и двинулся за ним, хотя до сих пор не понимал, зачем. Что такое здешние леса ночью, ты сам знаешь. Животных никаких все равно не увидишь, а уж дорогу-то и вовсе не разобрать. Но надо отдать Адракяну должное. Двигался он быстро и не очень шумно. Я сразу потерял его из виду и лишь изредка слышал вдали треск сучьев. Прошло больше часа. Я продолжал бесцельно бродить по лесу. Когда я вернулся к речушке, луна уже скрылась, и небо на востоке слегка порозовело. Я обогнул огромный валун на берегу и едва не налетел на снежного человека. Словно мы шли навстречу друг другу по заполненной народом улице и, чтобы не столкнуться, одновременно сделали шаг в одну и ту же сторону. Ростом он был чуть пониже меня. Все его тело и голову покрывал темный мех, и только лицо оставалось чистым. Участок розовой кожи в сумерках даже похожий на человеческое лицо. Нос наполовину человеческий, наполовину обезьяний. Широкий, но длинный, словно продолжение затылочного гребня, идущего по черепу. Широкий рот и очень широкая нижняя челюсть, скрытая мехом, хотя, в общем-то, все в пределах человеческих пропорций. высокие, изогнутые надбровные дуги, как будто на его лице навсегда застыло удивленное выражение. В свое время у меня был кот, так вот у него морда выглядела точно так же. Впрочем, в тот миг, я думаю, он и в самом деле был удивлен. Мы оба замерли, словно деревья, чуть покачивающиеся на ветру. Я даже не дышал. Что делать? В руке у него я заметил короткую гладкую палку, а на шее в меху какие-то побрякушки, нанизанные на веревочку. Лицо, орудие труда, украшение. Видимо, в душе я все-таки по-прежнему ученый и не до конца потерял способность рассуждать, потому что сразу подумал, какие же они приматы! Они гоминиды! Словно в подтверждение моих мыслей Йетти заговорил. Что-то коротко промычал и пискнул, затем несколько раз втянул воздух, отогнул верхнюю губу, клыки у него, будь здоров, и, тихо присвистнув, посмотрел на меня вопросительным взглядом, таким спокойным, мягким и умным, что казалось, тут трудно не понять и не ответить. Я медленно поднял руку и попытался сказать «привет». «Понимаю, глупо, но что бы ты сказал, столкнувшись со снежным человеком нос к носу?» В любом случае у меня получилось лишь сдавленное, хриплое «привет». Он наклонил голову в сторону и повторил «привет, привет, привет». Затем вдруг подался вперед, уставился вдоль ручья и замер с открытым ртом, прислушиваясь к чему-то за моей спиной, после чего посмотрел на меня серьезным, оценивающим взглядом. Клянусь тебе, никаких сомнений на этот счет у меня нет. Сверху по течению донесся треск сучьев. Йетти схватил меня за руку, и, взобравшись по крутому берегу, мы буквально через несколько секунд скрылись в лесу, пронеслись между деревьями и залегли бок о бок за большим повалившимся стволом чавкающий влажный мох. Рука болела. Из-за поворота появился Фил Адракиан в совершенно растерзанном виде. Похоже было, он продирался сквозь кусты и разорвал в нескольких местах свою дутую нейлоновую куртку. При каждом шаге из прорех клочьями лез искусственный пух и стелился за ним по ветру, словно белый шлейф. Кроме того, где-то по дороге он упал в грязь. Йетти прищурился и смотрел на Фила, не отрывая взгляда. Белый пуховый шлейф его явно заинтриговал. «Натан! Натан!» — кричал Фил. Видимо, его все еще переполняла энергия. «Натан! Я его видел! Натан, где ты, черт побери?» Наверное, никогда в жизни я не чувствовал себя так славно. Когда Фил скрылся за следующим поворотом, Йетти сел и привалился спиной к бревну, как усталый турист с рюкзаком. Встало солнце. Он что-то присвистывал и попискивал, глубоко дышал и наблюдал за мной внимательным взглядом. Что он, интересно, думал? В те минуты я и представить себе не мог. Меня это даже немного пугало, ведь неизвестно, что могло случиться в следующую секунду. Руки Йетти, тоньше и длиннее человеческих, осторожно ощупывали мою одежду. Затем он дотронулся до своего ожерелья и стянул его через голову. Толстые морские ракушки были нанизаны на плетеную веревку. Ракушки явно ископаемые, очень похожие на ракушки гребешка. Свидетельство тех давних эпох, когда Гималаи были под водой. Трудно сказать, что думал о них сам снежный человек, но без сомнения они представляли для него какую-то ценность, как-никак предмет материальной культуры. Долгое время Йетти просто смотрел на свое ожерелье, затем осторожно одел его мне на шею. Меня будто жаром обдало, глаза заволокло слезами, горло сдавило. Я чувствовал себя так, словно из-за дерева только что выступил Господь и благословил меня неизвестно за что. Я такого просто не заслужил. Потом Йетти вскочил и, покачиваясь на кривых ногах, ушел в лес. Он даже не обернулся ни разу. Я остался один в лучах утреннего солнца с тяжелым ожерельем на груди. Рука по-прежнему болела. Значит, это действительно было. мне не приснилось. Меня действительно благословили. Собравшись, наконец, с мыслями, я двинулся вниз по течению и обратно в лагерь. Ожерелье спрятал поглубже в кармане стеганой куртки и по дороге до лагеря продумал ответы на все возможные вопросы. Фил был уже там и безумолку трещал, собрав вокруг себя всю группу. «А, вот и Натан!» — закричал он. «Где ты пропадал? Я уже начал думать, что они тебя сцапали». «Тебя искал», — ответил я, без труда разыгрывая раздражение. «И кто такие они?» «Йети, идиот! Ты его тоже видел, не прикидывайся!» Я бросился за ним вдогонку и видел его еще раз выше по течению. Я пожал плечами и взглянул на него с сомнением. «Никого я не видел». «Значит, не там смотрел. Нужно было идти за мной». Он повернулся ко всем остальным. «Надо на несколько дней перенести лагерь в ту долину, но очень тихо. Это же уникальная возможность!» Валерий кивала, и Армаат, и даже у Сары появился в глазах какой-то блеск. Ботаники тоже, видимо, обрадовались приключению. Я возражал, говорил, что будет трудно перенести весь лагерь в Верхнюю долину, что мы распугаем там всех зверей, которые там еще есть. Убеждал Фила, что он видел медведя. Но мои доводы на него не действовали. У того существа, что я заметил, был затылочный гребень, и оно передвигалось на двух ногах. Это снежный человек. Несмотря на мои протесты, они все-таки собрались перенести лагерь в Верхнюю долину и заняться интенсивными поисками Йети. Я просто не знал, что делать. Если бы я стал протестовать активно, они наверняка заподозрили бы, что я тоже видел снежного человека. А каких-то особых способностей незаметно разрушить чужие планы у меня, увы, не было. Поэтому, в частности, я и оставил университет. Я уже совсем отчаялся придумать что-нибудь, но тут мне на выручку пришла погода. Задолго до начала сезона дождей вдруг разразилась гроза, и у меня появилась идея. Ложе реки в нашей долине было хоть и глубокое, но с крутыми берегами, и один хороший дождь в течение дня быстро поднял бы уровень воды до предела. Чтобы попасть в три верхние долины, нам нужно было пересечь мост, и еще два ждали нас на обратном пути к аэродрому. Короче, у меня появился шанс. Посреди ночи я выбрался из палатки и направился к мосту. Обычная деревенская работа. Две груды больших камней на каждом берегу удерживали три распиленные вдоль бревна, перекинутые через реку. Вода уже подмывала основание опор. Я немного поработал длинным шестом, вклинил его между бревнами, и опора на нашем берегу рухнула. Странное возникает ощущение, когда разрушаешь мост. Одно из наиболее ценных творений человека в Гималаях. Но я старался от души. Быстро освободив концы бревен и пустил первое по течению. Два других тоже не заставили долго себя ждать. Я же пробрался в свою палатку и лег. Вот и все. Наутро, когда обнаружилось, что моста нет, я с сожалением покачал головой и добавил, что ниже по течению потоп будет еще хуже. Потом спросил, хватит ли у нас продовольствия, чтобы пересидеть тут сезон дождей. Разумеется, таких больших запасов не было. И спустя час, все это время с неба лило, как из ведра, Армаат, Валери и ботаники решили, что сезон дождей и впрямь уже начался. Визгливые протесты Фила никого не убедили, так что мы свернули лагерь и на следующее утро двинулись в обратный путь. Стоял легкий туман, а к полудню он и вовсе уступил место ослепительному солнечному свету, лучи которого отражались в миллионах капель влаги. Но к тому времени мы прошли уже значительную часть пути, и назад ходу не было. «Такие дела, Фредс. Ты еще не выбросил это письмо?» «Да, я солгал им, скрыл информацию и в конце концов отпугнул экспедицию своих коллег, которые меня же и наняли, от исследований. Но ты ведь понимаешь, что я просто обязан был это сделать. Там в горах живут разумные мирные существа. Цивилизация их наверняка уничтожит. А этот Йети, что прятался вместе со мной, каким-то образом он почувствовал, что я на их стороне. Вот за это доверие я бы, наверное, и жизнь отдал, честное слово. Предать их просто немыслимо. На обратном пути Фил продолжал настаивать, что видел снежного человека, а я всячески его осмеивал до тех пор, пока Сара не начала бросать в мою сторону странные взгляды. К концу перехода, когда мы почти вышли к Джей, они, к моему сожалению, снова сблизились. Может быть, ей стало жалко Фила, а может, она догадывалась, что я их обманул. Не исключено, что так оно и было. Сара знала меня достаточно хорошо. Но так или иначе, это действовало на меня угнетающе, и я ничего не мог поделать. Я должен был скрывать то, что мне известно, и лгать, хотя это рушило нашу давнюю дружбу и мучило меня самого. Как только мы вернулись к Джей, я сказал всем до свидания, нисколько не сомневаясь, что присущие зоологической науке трудности с финансированием удержат их вдали от Гималаев очень надолго. И слава богу. Что же касается Сары, черт. С ней я распрощался насовсем, и, возможно, в моих словах чувствовался какой-то упрек. Короче, они полетели, а я отправился в Катманду своим ходом, чтобы не быть рядом с ней и чтобы привести свои мысли в порядок. Ночи в этом переходе казались такими длинными, что я в конце концов решил описать происшедшее со мной, чтобы как-то себя занять. Надеялся, это поможет справиться с переживаниями, но, сказать по правде, я никогда не чувствовал себя более одиноким. Хотя, признаюсь, я испытывал немалое удовольствие, представляя, как ты сходишь с ума, читая мое письмо. Я просто вижу, как ты скачешь по комнате и по своей привычке орешь во весь голос. Не может быть! Надеюсь, у меня будет возможность рассказать тебе об этом происшествии более подробно, когда мы встретимся осенью в Катманду. До встречи. Твой друг Натан. Чтоб я сдох. Я дочитал письмо, но кроме долгого «да», на ум ничего не приходило. Вернувшись к началу, я стал читать во второй раз, но потом пропустил несколько страниц и принялся перечитывать самое интересное — встречу со знаменитым снежным человеком. Ну и дела. Конечно, этому парню, Натану, не удалось добиться от него ничего, кроме «прт». Но обстоятельства действительно были необычные, и он сделал все, что мог. Мне самому всегда хотелось встретить снежного человека. Сколько раз, просыпаясь перед самой зарей в Гималаях, я уходил в сторону от лагеря отлить или просто прикинуть, какой нас ждет день. И почти всегда, особенно в высокогорных лесах, тревожно оглядываясь вокруг заспанными глазами, задавался вопросом, а не движется ли вон там что-то? Не прячется ли там некое таинственное существо? Разумеется, никогда ничего там на самом деле не было. Я обнаружил, что немного завидую этому Натану. Надо же, какая невероятная удача! Почему этот Йети, представитель самой скрытной расы в Центральной Азии, так ему доверился? Вопрос не оставлял меня в покое несколько дней подряд, хотя я и занимался своими неотложными делами. Мне очень хотелось узнать что-нибудь еще. Я проверил регистрационный журнал отеля, пытаясь отыскать Натана или Джорджа Фредерикса, и нашел маленькую аккуратную роспись Натана в середине июня, но ни разу не встретил Джорджа или Фредса, как его называл Натан. Из письма следовало, что они оба должны быть здесь осенью, но где именно? Потом, однако, мне пришлось заниматься отправкой тибетских ковров в Штаты. Потом моя компания пожелала, чтобы я получил в Министерстве туризма разрешение на 3 новых видеомаршрута. И одновременно в Центральном иммиграционном бюро решили, что я пробыл в стране уже достаточно долго. Чтобы утрясти все эти дела, мне пришлось потратить немало времени и сил. И я почти забыл о письме. Но однажды, скрываясь от яркого солнца на прозрачном голубом небе, я вернулся в Стар после полудня и застал сцену погрома у полки с невостребованной почтой. Какой-то тип сорвал ее со стены и раскидал несчастные бумажные трупы по всей лестничной площадке первого этажа. У меня тут же возникло ощущение, что я, скорее всего, знаю, в чем тут дело. Подавив в себе всплеск вины, я обошел обоих клерков, которые возмущенно тараторили на непальском, и обратился к расстроенному человеку, учинившему весь этот разгром. «Может быть, я смогу вам помочь?» Он выпрямился и взглянул мне в глаза. Сразу видно, прямая натура. «Я разыскивал своего друга, который обычно останавливается в этом отеле. Он пока держал себя в руках, но был уже близок к панике. Дежурные уверяют, что его не было здесь целый год, однако летом я отправил сюда письмо, и оно исчезло. И есть контакт». Не моргнув глазом, я сказал. «Может быть, он забежал и взял письмо, не останавливаясь в отеле?» Мужчина дернулся, словно я всадил в него нож. Выглядел он примерно так, как я и представлял из его письма эпопеи. Высокий, стройный, темноволосый. Густая и шелковистая, похожая на мех борода, аккуратно выбритая на шее и под глазами. Почти что идеальная борода, я бы сказал. Имея такую бороду, да еще пиджак с кожаными заплатками на локтях и место на кафедре любого американского университета, тебе почти обеспечено. Однако он был серьезно встревожен, хотя и старался этого не показывать. «Просто не знаю тогда, как его искать». «Вы уверены, что он в Катманду?» «Должен быть. У него через 2 недели восхождение, но он всегда останавливается здесь». «Иногда отель бывает переполнен. Возможно, ему пришлось остановиться где-нибудь еще». «Да, наверное». Он вдруг осознал, что, забывшись, разговаривал с совершенно незнакомым человеком. Его ясные серо-зеленые глаза сузились, и он взглянул на меня в упор. «Джордж Фергюсон», — произнес я, протягивая руку. Он попытался сдавить мою ладонь, но я вовремя среагировал. «Меня зовут Натан Хау. Странно, однако», — сказал он без улыбки. «Я разыскиваю Джорджа Фредерикса». «Действительно, странное совпадение». Я принялся собирать с пола перегнутый пополам конверты. «Но, может быть, я смогу вам помочь. Мне и раньше приходилось разыскивать друзей в Катманду. Это нелегко, но все-таки возможно». «В самом деле?» Он слегка ухватился за брошенный мною спасательный круг. «Конечно. Если ваш друг собирается участвовать в восхождении, он должен купить разрешение в Центральном иммиграционном бюро. А при покупке положено указывать свой обратный адрес. Я провел в бюро бог знает сколько времени, и у меня там есть друзья. Надо просто сунуть пару сотен рупий, и они узнают нам адрес». «Фантастика!» Теперь он выглядел как воплощенная надежда и буквально дрожал от возбуждения. «Может, мы двинемся прямо сейчас?» Я понял, что дама его сердца, подружка беспринципного, вычислила Натана совершенно правильно. Идеалист, причем все его идеи светились изнутри, словно пламя фонаря за стеклом. Только слепая женщина могла не заметить, как он к ней относится. И я невольно подумал, как же все-таки относится к нему сама Сара? Покачав головой, я ответил на его вопрос. «Третий час. Сегодня они уже закрылись». Мы повесили полку обратно на стену, и клерки вернулись к стойке. «Но есть еще несколько вариантов, если вы хотите попытаться». Запихивая письма на место, Натан взглянул в мою сторону и кивнул. «Когда здесь все бывает занято, я обычно иду в соседний отель. Можно проверить там». «Окей», — ответил Натан, загораясь новой надеждой. «Пошли». Мы вышли из Стар и свернули направо, в Лодж Плизант. Да, действительно, Джордж Фредерикс у них останавливался, но отбыл только сегодня утром. «О, боже, не может быть!» — воскликнул Натан так горестно, словно ему сообщили, что его друг умер. Состояние паники неотвратимо приближалось. «Может, он отправится на Большой гора?» подтвердил дежурный за стойкой, улыбаясь до ушей от того, что сумел отыскать нужную фамилию в своем грозбухе. «Но он должен был идти только через 2 недели», — возмутился Натан. «Может быть, он решил сначала попробовать в одиночку», — сказал я. «Или с друзьями». Все. Для Натана это стало последней каплей. Паника, отчаяние. Ноги уже не держали его, пришлось сесть в кресло. Я поразмыслил еще немного. Если он собирался лететь, то я слышал, что все рейсы непальской авиакомпании в горы сегодня отменены.

А ты никогда не задумывался о том, как здесь справляются с перенаселением священных коров на улицах? — спросил я. Фрецу шутка понравилась. Представляешь, как они тайком затаскивают одну из этих громадин на зады, а потом — бэмс! Натан с сомнением потыкал вилкой свой шницель. Однако обед оказался выше всяких похвал, и по ходу дела мы обсудили стоящие перед нами задачи. Как всегда, в подобных ситуациях у меня уже созрел план. Не припомню случая, чтобы взятка в Катманду не сделала свое дело, но в ту неделю служащих Everest Sheraton International словно подменили. Сколько я ни предлагал, они даже слышать ни о чем не хотели, тем более в чем-то участвовать. Что-то было явно не так, и я начал подозревать, что мы недооценили возможности чековой книжки Джея Ривза Фицджеральда. Короче, план А, план проникновения в номер Адракиана, провалился. И я отправился в бар на первом этаже, где, спрятавшись в угловой секции, ждал меня Натан, для маскировки напяливший темные очки и австралийскую фетровую панаму. Новости ему очень не понравились. Мы с Натаном подтягивали коктейли и ждали Фредса, но он обследовал отель снаружи. Натан вдруг схватил меня за руку и прошептал: «Не оборачивайся». «Окей». «О, боже, они, должно быть, наняли целый взвод частной охраны. Ты только посмотри на этих парней». «Нет, не оборачивайся». Я незаметно бросил взгляд на группу, появившуюся у входа в бар. Одинаковые ботинки, одинаковые пиджаки, и у каждого под левой рукой что-то выпирает. Все ладные, стройные, почти что с военной выправкой. По правде сказать, они немного напоминали Натана, если, конечно, сбрить у него бороду. «Да», — произнес я, — «на обычных туристов эти ребята совсем не походили, и мне подумалось, что у Фицджеральда должно быть очень большой счет в банке». Затем появился Фредс и уселся за наш столик. «Есть проблемы», — коротко сказал он. «Шш», — предостерег его Натан. «Ты заметил вон тех парней?» «Я знаю», — ответил Фредс. «Это агенты секретной службы». «Что?» — произнесли мы одновременно с Натаном. «Агенты секретной службы». «Ну, только не говори мне, что Фицджеральд — близкий друг Рейгана». Начал было я, но Фредс покачал головой и улыбнулся. «Нет-нет. Они здесь Джимми и Розалин Картерами. Вы что, ничего не слышали?» Натан недоуменно затряс головой, но у меня в памяти вдруг всплыло, что я слышал о чем-то таком несколько недель назад. «Но он хотел увидеть Эверест?» «Точно. Я их даже встретил в Намче на прошлой неделе. А теперь они возвращаются и решили остановиться на обратном пути здесь». «Боже», — пробормотал Натан. «Секретная служба. Теперь нам никак не заполучить ключ от номера, где держат Йетти». «Может быть, через окно?» — предложил я. Фредс покачал головой. «Мне туда забраться расплюнуть, но у них окна прямо над садом, а там всегда полно народу». «Черт!» — отозвался Натан и одним махом проглотил свое виски. «Филу вполне может прийти в голову объявить о том, какую они сделали находку прямо сейчас. Устроить пресс-конференцию, пока Картера еще здесь. Отличный способ быстро добиться повышенного внимания прессы. И это очень даже в его духе». Мы пропустили еще по одной рюмке и продолжали думать. «А знаешь, Натан», — медленно произнес я, — «есть еще один вариант, который мы пока не обсуждали, но тебе придется играть тут главную роль». «Что ты имеешь в виду?» «Сара». «Что?» «Боже, нет. Нет, я не смогу. Как я с ней буду разговаривать? В самом-то деле, это просто... Да и не хочу я». «Но почему?» «Она не станет меня слушать». Натан посмотрел свой бокал и в раздражении раскрутил оставшиеся на дне виски. В голосе его появилась обида. «Скорее всего, она просто расскажет про нас Филу, и вот тогда мы точно влипнем». «Не уверен. Мне кажется, она не такой человек. «Как ты думаешь, Фредс?» «Не знаю», — удивленно ответил Фредс. «Я никогда ее не видел». «Нет, в самом деле, она просто не может так поступить». Решив, что это пока наш единственный шанс, я не отставал от Натана. Он упирался и, в конце концов, так и не поддавшись на мои уговоры, предложил уходить. Мы оплатили счет и двинулись к выходу. Но в фойе, когда мы были почти уже у самых дверей, Натан вдруг остановился как вкопанный. Секунду спустя в фойе вошла высокая, привлекательная женщина в больших круглых очках. Натан все еще стоял на месте. Я сразу же догадался, кто эта женщина, и толкнул его в бок. «Помни, ради чего мы все это делаем». Очень вовремя. Натан сделал глубокий вздох, и когда женщина проходила мимо нас, сорвал с себя шляпу и темные очки. «Сара!» Женщина испуганно отскочила назад. «Натан! Боже, что ты... Почему ты здесь?» «Ты прекрасно знаешь, почему я здесь, Сара!» Произнес Натан мрачным тоном, расправил плечи и уставился на нее горящими глазами. «Наверное, если бы дело происходило в суде, и эту женщину судили за убийство его матери... Даже тогда Натану вряд ли бы удалось выразить взглядом более сильные чувства. «Что?» — начала она, но не справилась с голосом. Губы Натана изогнулись в презрительной гримасе. Я решил, что он слегка переигрывает, и уже хотел было вмешаться в разговор, чтобы как-то сгладить враждебность. Но Натан вновь заговорил, и в его голосе послышалась настоящая боль. «Я никогда не думал, что ты... на такое способна, Сара. Светло-каштановые волосы, кудряшки, большие очки. Что-то в ее облике было от школьницы, которая вот-вот расплачется от обиды. Губы ее дрожали, веки тоже мелко подрагивали. Я... Затем ее лицо скривилось, Сара чуть всхлипнула и, сделав несколько неверных шагов к Натану, буквально повисла на нем, уронив голову ему на плечо. Натан совершенно ошарашенным видом погладил ее по волосам. «Натан!» — жалобно произнесла она, хлюпая носом. «Это просто ужасно!» «Да, я знаю», — сказал он все еще в оцепенении. «Успокойся». Так они и стояли, пока я, наконец, прочистив горло, не предложил. «А не пойти ли нам куда-нибудь выпить?» Мне начало казаться, что дела складываются не так уж плохо. Мы отправились в кофейню при отеле «Анапурна», и там Сара подтвердила все самые худшие опасения Натана. «Они держат его в запертой ванной комнате». Судя по ее рассказу, снежный человек терял аппетит, и Валери упрашивала мистера Фиджеральда поскорее отвезти его в крохотный городской зоопарк. Однако тот вызвал из Штатов группу журналистов, чтобы устроить день или два спустя пресс-конференцию. И они с Филом решили подождать. Им очень хотелось видеть на этой, как выразился Фредс, церемонии Картеров. Но пока еще они не знали, удастся ли их пригласить. Фредс и я по очереди задавали Саре вопросы о порядках в отеле. Выяснилось, что Фил, Валери и Фиджеральд дежурят, сменяя друг друга в номере и сторожат ванную. Как его кормят? Спокойно ли он себя ведет? Вопросы, ответы... Вопросы, ответы. Когда Сара справилась с собой, оказалось, что она способна рассуждать вполне здраво и логично. Натан же, наоборот, все это время только бубнил. «Мы должны его вызволить. Надо сделать это как можно скорее. Он может умереть». Когда Сара накрыла своей рукой его, это только прибавило ему эмоциональности. «Мы просто должны его спасти». «Я знаю, Натан», — сказал я, пытаясь при этом думать. «Мы все это знаем». План у меня в голове почти созрел. «Сара, у тебя есть ключ от номера?» Она кивнула. «Окей, двинулись». «Что, прямо сейчас?» — воскликнул Натан. «Разумеется. Ты сам говорил, что у нас мало времени. Они могут заметить, что Сары нет слишком долго, или эти журналисты могут прилететь раньше. А кроме того, нужно еще кое-что подготовить». Шесть.